ты же видишь, как я жила. И собирая любви осколочки и вспоминая с тоской, какая я была. Очень красивая женщина, издали сразу видна. Очень красивая женщина, долго не будет одна. Очень красивая женщина, хочет любви для себя. Очень красивая женщина, видимо, не для тебя. А я пойду совсем тихонечко, и до свидания не скажу. А я найду себе поклонничка, а ты пойми, что я тобой не дорожу. Красивая женщина, издали сразу видна. Очень красивая женщина, долго не будет одна. Очень красивая женщина, хочет любви для себя. Очень красивая женщина, видимо, не для тебя. Клены роняют осеннее золото день ото дня. Если гуляешь по улицам города, вспомни меня. Слушая звуки усталого радио, вспомни меня. И провожая гостей, обязательно вспомни меня. Где ты сейчас, мой далекий, незримый? Как безымянная в небе звезда. Где ты сейчас, мой любимый, любимый? Вспомни меня. Случайное эхо растаяло тихо из меня. Если она тебя все же оставила, вспомни меня. И, закрывая глаза от усталости, вспомни меня. Без сожаления и ни жалости, вспомни меня. Ты сейчас, мой далекий, незримый. любовь, как тогда, где ты сейчас, мой далекий, незримый, как безымянная в небе звезда, где ты сейчас, мой любимый, любимый, вспомни меня. Да-да-да. видеть тебя не желаю. К черту слова, хватит уже. Не дожидайся трамвая, сядь на такси, и я заплачу. Видеть тебя не желаю, слушать тебя не хочу. Холостой мужчина, хорошо одет, в рамочке картина, вазочки букет. Холостой мужчина, скучно мне с тобой. Главная причина в том, что холостой. Теплые дни подгоняя, тает зима, как леденец. Видеть тебя не желаю, все позади, и это конец. Я генерала пленяю, он молодой, и на коне. С ним я ночами гуляю, а ты разонравился мне. Холостой мужчина, хорошо одет, в рамочке картина, вазочки букет. Холостой мужчина, скучно мне с тобой. Главная причина в том, что холостой. Хорошо одет, в рамочке картина, вазочки букет. Холостой мужчина, скучно мне с тобой. Главная причина в том, что холостой. Холостой мужчина, скучно мне с тобой. Главная причина в том, что холостой. Главная причина в том, что холостой. Медведь, кто заплачет синя, о былом. Из струящихся нитей.